Продолжая наши беседы о молитве, мы пришли к концу второй части нашего конспекта «О чем молиться?». Во-первых, мы указали, что Христос учил молиться о насущном хлебе наших личных ежедневных нуждах. Во-вторых, о хлебе жизни для грешников, молиться о других. В-третьих, об исцелении. И для этого мы посвятили достаточно времени. А теперь в-четвертых, на что мы сегодня желаем обратить наше внимание, молиться о чем-нибудь и о всем, что только пожелаем. Напомним некоторые библейские обетования для этого. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, будет вам». Марка 11 глава 24 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15 глава 7 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Псалом 36, 4 стих. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Иоанна 14 глава 14 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Филиппийцам 4 глава 6 стих. В Евангелии от Матфея 7 главе 7 по 8 стих Иисус обещает: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Мне кажется, что все верующие христиане верят в молитву и знают, что Бог отвечает на молитву. Но, к сожалению, не все верят, что Бог желает, чтобы мы молились буквально о всем. Им кажется, что Бога не нужно тревожить всякими мелочами. По этой причине возникает вопрос: – чего мы должны просить, когда молимся? Нас радует то, что Библия неоднократно отвечает на этот вопрос. Она говорит нам, что мы должны просить у Бога все, чего только желаем. Все, чего мы имеем право желать, мы имеем право просить. Каждый верующий христианин должен приносить Богу всякое свое желание. Грешно желать чего-нибудь, чего нельзя искренно просить у Бога, и мы должны просить Бога, чтобы Он забрал это желание от нас, если оно неправильное. А если желание правильное, тогда мы должны молиться, чтобы Бог исполнил его. Сегодня многие люди имеют определенное и ограниченное понятие о надлежащем способе молитвы, и поэтому они имеют очень ограниченный взгляд на надлежащий предмет молитвы. Некоторые учат, что иудеи в Ветхом Завете надлежаще просили земных благословений, и что христиане в Новом Завете могут надлежаще просить только духовных благословений. Некоторые думают, что неправильно молиться о дожде, о работе, о деньгах или о определенном насущном хлебе, несмотря на образец молитвы Спасителя. Верующим же нужно покончить с традиционными ограничениями молитвы и научиться, что верующий христианин имеет право молиться о всем. Во-первых, Библия приглашает, чтобы верующий просил буквально все, чего он желает. В Евангелии от Марка 11 главе с 23 по 24 стих Христос определенно приглашает, чтобы мы просили все, чего только желаем. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Он просит, чтобы мы молились о всем, чего бы мы ни желали в мире, даже вержение горы в море. Включено в границах законной, нормальной молитвы верующего. Определенно поставлены условия для молитвы. Но теперь мы не желаем рассматривать условия, но обращаем наше внимание на чудесное, неограниченное приглашение молиться о том, чего желает наше сердце. В Евангелии от Иоанна 15 главе 7 стихе мы встречаем то же поручение. Иисус Христос говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Здесь мы видим, что надлежащим предметом для молитвы является «чего не пожелаете». Все в мире, чего пожелает наше сердце, мы должны молиться. Не сказано ли то же самое в Псалме 36, 4 стихе? «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Молитва верующего христианина должна соглашаться с желаниями его сердца. Чего его сердце желает, он должен просить. Дети Божии могут просить у Бога в молитве буквально все на основании приглашения самого Спасителя. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, с 13 по 14 стих, Иисус говорит: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Во-вторых, не неправильно просить, если не неправильно желать. Желание сердца каждого верующего христианина и его молитвы должны быть в согласии. Все, что сердце имеет право, мы имеем право просить в молитве. Если мы не имеем права молиться о чем-нибудь, тогда мы не имеем права иметь это желание. О всяком определенном предмете верующий должен молиться, прося, чего он желает, или должен перестать желать его. Представьте себе, что Господь Иисус Христос пришел к двери вашего сердца, стучит и говорит: «Я пришел восполнить твои нужды, исполнить всякое законное желание и сделать тебя совершенно счастливым. Пусти меня в твое сердце и расскажи мне о всем, чего тебе не хватает, о чем ты нуждаешься и чего желает твое сердце». Если же в сердце пребывало то, что было бы неугодно нашему Спасителю, как гордость, злоба, зависть, себялюбие, нечистые побуждения, мирские привычки, которые оскверняют душу и тело, без сомнения, вы бы постыдились и стали очищать ваше сердце. Если бы вы сознавали, что Христос буквально присутствует, то была бы разница в том, чего бы вы желали. Но также вы бы смелее могли просить у Него, чего вы желаете, потому что Он пришел в ваше сердце для этой цели, вы тогда сказали бы Ему: «Господь Иисус Христос, Ты видишь, что у меня недостаточно пищи, чтобы утолить голод моих детей. Пошли мне пищи, в которой я нуждаюсь». Или бы вы могли сказать: «Дорогой Господь, Ты видишь мою жену. Она больная и не имеет силы, чтобы заботиться о доме и детях. Господи, пошли ей силы». Или вы сказали бы: «Господи, у меня нет любви к ближним. Я всегда критикую их и спорю с ними. Я сожалею об этом. Пожалуйста, помоги мне быть терпеливым и любящим христианином». Если бы Христос действительно пришел в ваше сердце и посетил его, чтобы восполнить все ваши нужды и сердечные ваши желания, и сказал бы вам, что Он готов дать все, чего вы желаете, и я уверен, вы бы определенно открыли бы Ему ваши нужды и рассказали бы о всем вашем желании. Хорошо, это как раз то, что Он желает, чтобы вы сделали. Если вы желаете молиться об этом, если вы не имеете права молиться об этом, то вы не имеете тогда права желать Его. В таком случае вы должны молиться, чтобы Он исправил ваше желание и чтобы вы могли желать согласно Его воле, желать того, чего верующий может желать и молиться. В-третьих, в послании к филиппийцам, 4 главе 6 стихе сказано: «Открывайте свои желания пред Богом». Действительно, наш Небесный Отец желает, чтобы мы открыли Ему все томления и желания нашего сердца, чтобы мы доверили все наши секреты. Он желает, чтобы не было никакого желания скрытого от Него, но чтобы всякое желание было обращено в молитву. послании к филиппийцам сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Открывайте свои желания пред Богом. Здесь мы имеем исцеление от забот. Чрезмерные заботы, страхи, утомление и измрачение лица и печальные сердца приходят от тщетных желаний и страшной неуверенности о будущем. Могут удалиться, если мы придем к Богу и попросим Его искренно и смело о всем, чего мы желаем, и будем ожидать, пока не получим. Да, Бог приглашает, чтобы мы просили всего, чего мы только желаем. В одном гимне сказано: «Изнываем мы под зноем этой жизни суетной, сердце лишь Ему откроем, и Он даст душе покой. Если нас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. Аминь».